Братья и сестры, я хочу просто представить сестру. Она тоже из поколения узников. У нее мама, кто читал журнал последний, да? Каспер такая, фамилия есть, да? Судебный процесс был. Так вот, это ее мама как раз. Она отбывала в вузах здесь, в Казахстане, срок. Дедушка ее отбыл тоже, был такой большой судебный процесс. Но она уже родилась, так сказать, в другой стране, вот там, где свобода христианская. Но тем более, это дети узников. Сегодня у нас есть такая программа, и вот в том числе и сестра наша, зовут ее Исфирь. Пожалуйста, будем вот и благодарить Бога за то, что Бог хранил по милости своей это поколение.